Глава 4. Прошла неделя. Каждый день утром Дальский выезжал по делам Потапова. Сидел в офисе, который занимал огромное современное здание со стенами из синего стекла, в кабинете. Иногда решал какие-то вопросы, которые до него уже решили специально обученные люди. К нему приходили лишь за утверждением. Поприсутствовал на заседании совета директоров. Слушал обращенные к нему доклады, кивал головой, а когда спрашивали его совета, отвечал: «Вопрос не принципиальный, в конце концов вы все получаете приличное жалование как раз за то, чтобы у меня не болела голова из-за таких пустяков». Как-то он зашел в огромную служебную столовую и встал в общую очередь, зная, что пару раз так поступал и сам Потапов. Но люди все равно напряглись и пытались пропустить его вперед. Но он достоял честно, а потом сидел один за столом, поглощая густой борщ и котлету по-киевски. Когда заканчивал трапезу, на стул рядом опустилась девушка, поставив перед собой какой-то салатик. В огромном зале сразу стало тихо. «Максим Михайлович, я из финансового департамента, из отдела внутреннего аудита», — едва слышно заговорила незнакомка. «У меня больная мать. Я попросила материальную помощь, чтобы оплатить операцию, но мне было отказано». «Как фамилия начальника?» «Петров», — почти шепотом произнесла девушка. Дальский вынул из пластиковой салфетницы мягкий прямоугольничек, достал из внутреннего кармана ручку Монблан с золотым пером и написал на салфетке: «Петров, давайте поможем», и поставил подпись Потапова. Подделывать подпись олигарха он научился, а все остальное не важно. Главное, что это произошло на глазах у всех. Протянул салфетку с резолюцией девушки, и та сразу стала пунцовой. Алексей поднялся. Он не хотел видеть, как просительница закусила дрожащие губы, чтобы не расплакаться, — сказал негромко. — Приятного аппетита, а маме вашей успешной операции. Он шел к выходу и слышал, как шлепают в тишине подошвы его ботинок по кафельной плитке пола. В тот же день дублер олигарха выступил на открытии детской больницы, строительство которой спонсировал Потапов. Перерезал красную ленточку и произнес короткую речь, но собравшиеся аплодировали очень долго. Все происходящее снимали камеры телевидения. Германа Владимировича он видел раза два всего, но звонил тут постоянно. Вечером главный телохранитель обязательно комментировал то, что Алексей делал днем. Однажды позвонил и Максим Михайлович. «Я начинаю вас уважать», — сказал он. «Рад, что мы в вас не ошиблись. За аудиторшу отдельное спасибо. Прекрасный пиар. На следующей неделе в аргументах будет большая статья о благотворительности в России, и в ней наряду с рассказом о том, какую материальную выгоду для себя извлекают учредители разных фондов, приведут в пример Потапова, который скромно, без фондов и помпы, помогает несчастным. Кстати, вы не подстригались еще?» «Да я вроде совсем недавно был в салоне». «Ну и прекрасно. Завтра вечером домой не спешите, я заеду туда сам. Аня меня подстрижет, я поужинаю дома и снова исчезну». «Значит, могу вечером перекусить в другом месте?» «Естественно». «А в театр сходить?» Повисла пауза, видимо, Потапов не знал, что ответить, а потом в трубке прозвучал голос Германа Владимировича. «В какой еще театр? Зачем тебе это нужно?» И снова наступила пауза, вероятно, Максим Михайлович давал указания. «Хорошо, можешь и в театре посидеть», — согласился главный хранитель олигархического тела. «В своем бывшем, разумеется, но не смей ни с кем общаться. С тобой охрана пойдет. Появишься сразу после начала спектакля. В антракте не выходишь никуда. Сидеть будешь в ложе Максима Михайловича. «Я в курсе», — согласился Дальский. В тот вечер в очередной раз представляли постановку про ту самую скромную, красивую и одинокую. Алексей сидел в ложе, прикрытый со всех сторон мощными телами охранников, и ждал своего выхода, ну, то есть появления на сцене пьяного гаишника. Когда на сцену вышел Корнович, ему стало весело. Вадик, пошатываясь, подошел к столу, на котором стояли бутафорские праздничные угощения, и водрузил на середину бутылку виски, а рядом положил свой жезл. Потом отвинтил крышечку, обвел глазами стол в поисках достойной посуды, взял в руку рюмку, оглядел ее мелковато, вернул обратно, взял другую, но и та не подошла. Тогда Корнович приложился к горлышку. Это было что-то новое. Дальский играл роль иначе. Но удивило другое. Вадим, отхлебнув, поморщился и занюхал якобы виски рукавом форменной куртки. Зная друга, Алексей понял, что в бутылке отнюдь не холодный чай. «Ах!» — громко произнес Вадим и по-цыгански подергал плечами. «Нет у нас с тобой будущего, Аня. У меня сегодня эти самые, как их, права отобрали». Корнович безбожно перевирал текст, но зрители смотрели и слушали его бред, затаив дыхание. Дальский глянул в зал и увидел подругу Корновича Лику, сидящую на откидном стульчике. Судя по всему, Вадик привел ее по контрамарке. Лика сопереживала, прижав к щекам свои ладошки. «Но свою палку, то есть, как его, жезл, я не отдам никому!» Корнович поднял жезл и долбанул им по столешнице. Бутылка виски подпрыгнула и упала. «Е-мое!» — негромко произнес пьяный гаишник. Поднял бутылку, удивленно посмотрел в зал, опять отвинтил крышку и снова сделал глоток. Пока он пил, в зале раздались аплодисменты. Потом Корнович поднялся и начал приставать к имениннице. Вадим обнялся с Нину, а та покосилась на персональную лужу олигарха. Похоже, актриса уже заметила присутствие своего бывшего любовника. Вика глядела наверх, а из зала могло показаться, будто героиня закатила глаза. Вадик воспользовался моментом и схватился с Нину за грудь. «Что вы делаете?» — громко прошептала Вика. — Прекратите немедленно! Но Корнович отнюдь не по роли продолжал ее лапать. Лика на откидном стульчике напряглась и покраснела. — Я хочу тебя! — продолжал нести от себя тяну Вадим, подталкивая партнершу к дивану. Соснина вцепилась в его пальцы, пытаясь их оторвать. — Я сказала, прекратите! — сопротивлялась молодая актриса. — Вы пьяны! «Да, я пьян от любви!» Вика снова покосилась на лужу, где задыхался от смеха Дальский, и тогда Соснина вцепилась в волосы Корновича. «Отвали от меня, скотина!» — закричала она. «Я сегодня же напишу докладную Долгополову!» Дальский скорчился от приступа хохота и упал со стула. Заботливые телохранители подхватили его и усадили назад. На сцене Соснина пнула Вадика ногой. «Гадина какая!» — объяснила она зрительному залу, поправляя платье и прическу. «Ну ничего, я тебя, сволочь, во светителя разжалую!» «Так это ничего. Я и по светофорам специалист», — нашелся Корнович. Затем опустился на стул, положил на стол руку, а на руку голову и изобразил уснувшего человека. На этом первое действие закончилось. Дали занавес, в зале зажгли свет. «Кто-нибудь», — обратился Алексей к охране, — «сбегайте в буфет. Там коньяк Арагви продают. Возьмите бутылочку и передайте актеру, который гаишника изображал». Один из телохранителей помчался выполнять приказания. Дальский открыл программку и увидел, что его фамилия зачеркнута, и сверху чернилами вписано «Засл Деит Иск В.П. Корнович». Второе действие началось с того, что к героине пришла подруга. Гаишник продолжал спать, положив голову на стол. Рука Корновича свесилась. «А вот и я», — произнесла подруга. «Что тут у тебя произошло, пока меня не было?» После этих слов Корнович должен был встать и представиться. Старший инспектор ГИБДД Засадин. А потом потребовать: «Предъявите ваше водительское удостоверение». Но Вадим продолжал спать. «А вот и я», — повторила подруга. «Хрррр», — захрапел на весь зал Корнович. И только сейчас Дальский заметил, что на столе стоит неизвестно как там появившаяся бутылка арагви, уже пустая. Вика подошла и потрясла Вадима за плечо. «Лика, отстань», — отмахнулся Корнович. «Мне с утра на репетицию». «Поднимайтесь», — прошипела Соснина, вонзая ногти ему в шею. «Уйё!» — вскрикнул пьяный гаишник. «Больно же!» Вадим поднял голову и, увидев перед собой зал, поднялся решительно. Профессионализм, как говорится, не пропьешь. Но текст он подзабыл. «Ты кто такая?» — спросил он у актрисы, играющей роль подруги. «Я? Подруга?» — нашлась та. «А кто ты?» Тут Корнович вспомнил свою роль. «Я старший лейтенант ГИБДД Загоняйло». Вадим показал обеим девушкам полосатый жезл и сам засмеялся, а потом заговорщически подмигнул подруге. «Тебе права не нужны? Могу помочь». «Спасибо. У меня есть», — ответила подруга. Затем обратилась к главной героине. «Я была у мамы». «А твоей маме права не нужны?» — перебил ее пьяный гаишник. «Могу помочь». Корнович замолчал и стал морщить лоб, напрягая память. Текст роли снова вылетел из его головы. Действие пьесы разворачивалось без его участия. Но он помнил, что должен уйти со сцены с подругой. Вадим взял со стола бутылку с этикеткой арагви и посмотрел на свет, после чего вздохнул. «А кто все выпил?» «Потом он подкатил ко мне с цветами», — продолжала тараторить свой текст подруга. «Такой громадный букет! Ты в жизни такого огромного не видела. Но я ни в какую. Даже бабушка удивилась и говорит». «О!» — вмешался Корнович. «А у твоей бабушки машины есть?» «Есть», — отмахнулась подруга. «Ну тогда поехали отсюда». Он схватил за руку актрису. Спектакль надо было спасать. Тогда подруга взяла Корновича под локоток и, обернувшись, крикнула Сосниной: «В другой раз доскажу!» Уходя со сцены, Вадим обнял подружку героини за талию и ласково спросил: «Так мы к кому едем? К маме или к бабушке?» Аплодировали долго. А после окончания спектакля, когда все участники представления вышли на поклон, Корновичу даже бесировали. Алексей сказал охране, что лучше выйти через служебный вход. Они прошли мимо будки вахтеров. Сима высунула свою седую голову и открыла рот. Видела ли она прежде Потапова, неизвестно, но Дальского в шикарном костюме в окружении телохранителей, судя по ее лицу, узнала сразу. В дверях дублер олигарха столкнулся с Долгополовым. Нет, столкнуться не успел. Долгополова буквально вынесли наружу телохранители. Но когда тот увидел перед собой олигарха, то испугался еще больше. Алексей хотел равнодушно проследовать мимо к стоящему невдалеке Бентли, но остановился. «Вы директор театра?» — обратился он к Долгополову. Тот кивнул и попытался проглотить слюну. Директор спешил. По-видимому, Соснина вызвала его из дома, чтобы немедленно расправиться с Вадиком. Дальский протянул руку бывшему начальству. «Поздравляю! Где вы откопали такой талант?» Рука директора театра тряслась, ладонь была влажной. «Кого?» «Артиста этого, Корновича, кажется». Алексей обернулся к охране, и мощные парни секьюрити кивнули, подтверждая. «Так вот, я решил стать генеральным спонсором вашего театра, но при одном условии». «Каком?» — прошептал изумленный Долгополов. «Если на главные роли поставите Корновича. У него впереди великая слава. Он актер уровня Щепкина, Михаила Чехова, Пуговкина, наконец. Какое счастье, что он есть в вашем театре. Публика сразу это оценила. Устроила ему сегодня настоящую овацию. Некоторые молодые актрисы наверняка позавидовали. Но пусть они ему не мешают. Понятно?» Директор театра кивнул, обливаясь потом. «В театре, я слышал, готовят к постановке свадьбу Кричинского». Долгополов опять кивнул. «Вот, достойная роль для новой звезды. Не тяните с премьерой, пожалуйста». Дальский сел в Бентли и до того, как автомобиль тронулся, успел заметить, что директор театра, ухватившись за бронзовую ручку, пытается открыть дверь не в ту сторону.